Говоря точнее, Сун Мин еще не совсем достиг превосходства. Даже если он сделал это в мире сознания, его тело еще не до конца встало в одну линию с разумом. Чтобы окончательно достичь превосходства, Сун Мину нужно озарение. Но даже так Сун Мин ничем не уступал мастерам. Его тело уже стало сильнее, и на данный момент он опережал даже нелюди. Квон Джон был самым слабым среди шести всадников. Если он слабее Амджона, то даже в полную силу Квон Джону не справится с Сун Мином. Впрочем, не стоит загадывать наперед. В ходе сражения может произойти что угодно. Представь, что ты убьешь Квон Джона. Ты станешь врагом Чон Вэ Чона. В прошлый раз из-за вмешательства Амджона все разрешилось хорошо, но после этого они так тебя не оставят. Может быть, а может и нет. Нужно снять проклятие с Ви Джи Хюн. Он вспомнил ее ослабленный образ. Сун Мин всегда видел Ви Джи Хюн уверенной в себе, сильной, но не в тот раз. И не только Чон Вэ Чон. Возможно, тебе придется столкнуться и с эльфами. Они красивые и долго живут, и, поскольку их мало, они ценят каждого. Так что, если ты убьешь Квон Джона, эльфы тебя не оставят. У меня и так много врагов, пробормотал Сун Мин. Не знаю почему, но Муримы, мягко говоря, не очень хорошо ко мне относятся, ты и сам знаешь. Они пытались меня достать в лесу. Я не убивал Че Гальтерина, но Муримы распространили слухи, что это так. Здесь, на юге, их власть не так сильна, но, когда я выйду за его пределы, они опять начнут меня преследовать. Да, у тебя много врагов, и ты хочешь, чтобы их стало еще больше? Уже поздно об этом волноваться, улыбнулся Сун Мин. Я думаю встретиться с главой Самарён после дел на юге. Я слышал о месте, где, возможно, сейчас находится Ви Джи Хюн. Если встать под крыло Самарён, то проблема с Муримами в какой-то степени решится. Его станут считать чистым злом, но так даже лучше. Защитит ли их Самарён от Чон Вэ Чона? Сун Мин и сам не был уверен в этом. Однако, судя по реакции Амджона, даже монстры из Чон Вэ Чона считались с главой Самарён. Но нельзя сказать точно, стоит ли он над ними или же и у превосходства есть свои уровни. Этому нет конца, подумал Сун Мин. Когда он был наемником, он считал себя сильнейшим в мире. Но затем он поднимался все выше и находил людей посильнее. Он понял смысл слов, что взгляд на мир отличается в зависимости от твоего положения. Пока он думал, мурашки прошлись по его телу. Как только ночь закончилась, Сун Мин продолжил путь. Все это время он пытался контролировать Нигун. Как и в первый раз на главной площади в Армуре, ему это пока не удавалось. Сила была слишком большой, из-за чего управление давалось с трудом. Но его состояние улучшилось. Это было результатом того, что он принял в себя силу Армура. Не знаю, можно ли назвать это успехом. До сих пор управление давалось ему с трудом, однако сейчас ему не приходилось бороться за разум. Тело все же превратилось в нелюдя. Неизвестно, когда проснется и разум. Несмотря на тяжесть в управлении, огромная сила привлекала его, особенно в процессе битвы с врагами. Сун Мин посмотрел вдаль. Он увидел лес. Мужчина сидел в удобной позе. У него были закрыты глаза, словно он спал, но даже так он выглядел настороже. Словно если на него напасть, то он сразу же даст отпор. Квон Джон лежа смотрел на мужчину. Так вот, мужчина слишком долго молчал, поэтому Квон Джон не выдержал. Он хотел встать, но тело не поддавалось. Силы полностью покинули его. Он несколько раз хотел избавиться от этого бессилия. Если бы он захотел, то смог бы, но проблема заключалась в том, что ему попросту нельзя. Он проклял маленького дьявола Ви Джи Хюн больше года назад, и из-за воздействия проклятия и на его тело, он не мог даже пошевелиться. Чтобы защититься, он направился в единственное в мире место, где был в безопасности, на родину, в лес эльфов. Ему все нравилось в жизни в лесу, однако он лелеял мысль побыстрее избавиться от проклятия и восстановить силу. «Я должен продолжать это делать», глава Самарён Ян Ильчон охраняет Ви Джи Хюн. Мужчина открыл глаза. Ничего не поделать. Сейчас в Чон Вэ Чоне нет никого, кто мог бы противостоять Ян Ильчону. Чушь, если весь отряд Чон Вэ Чон. Думаешь, весь отряд Чон Вэ Чон кинется на него? Улыбнулся мужчина. По телу Квон Джона прошла дрожь. Даже если мы все набросимся на него, то у нас ничего не получится. Поэтому мы держимся в тени. Ам Джон, идиот. Нужно было просто привести маленького дьявола. Кажется, не тебе об этом говорить, не понимаю медиума. Он всего лишь человек, даже если сам Бог говорит с ним. И мы не знаем, говорит ли он нам его волю или свою. Нельзя сомневаться или стараться его понять. Маленький дьявол необходимо Чон Вэ Чону, да и сам медиум так желает, это точно. Но, если ты сомневаешься в нем, то сомневаешься и в Боге. Это так? Мужчина вновь открыл глаза и посмотрел на Квон Джона. Встретившись с ним взглядом, Квон Джон задрожал. Он впервые за несколько лет встретил его, но тот стал еще сильнее. Квон Джон прикусил губу. Он не мог двигаться из-за проклятия и просто отлеживался, пока другие члены Чон Вэ Чона становились сильнее. Я не сомневаюсь. Я понимаю, что ты чувствуешь, да и другие члены Чон Вэ Чона тоже. Поэтому я пришел лично. Зачем, думаешь, я сам прекращу проклятие? Засмеялся Квон Джон, но мужчина покачал головой. Я здесь не для этого. Если ты не дурак, то не станешь действовать опрометчиво. Тогда Квон Джон перестал смеяться. Он знал силу членов Чон Вэ Чона. Если у хищников есть 5 черных звезд, в Чон Вэ Чоне 6 мастеров превосходства. Если хищники были нечистью, то Чон Вэ Чон состоял из людей и полулюдей. Квон Джон прожил долгую жизнь и был искусен в бою. Он использует магию, да и овладел ци сильнее, чем способен человек. Но даже он всего лишь гончий в Чон Вэ Чоне. Квон Джон, Ам Джон, Да Джон, Ком Джон, Чан Ван, Воль Ху. Четверо из них имели приставку Джон в имени, что указывало на разрыв в силе с остальными двумя. Квон Джон следил за мужчиной. Это был Ком Джон, сильнейший из них четверых. «Я пришел сюда, потому что медиум сказал», — произнес он, — «что ты можешь умереть». «Что? Я не знаю почему, но это так», — сказал Ком Джон. «Поэтому я пришел, чтобы предотвратить твою смерть». Глава 194. Лес эльфов 3. Квон Джон долго молчал после слов Ком Джона. Настолько внезапно для него прозвучала эта фраза. Несколько лет он не выходил на связь и появился только для того, чтобы сказать: «Ты можешь умереть». Квон Джон побледнел. «Я умру», — заговорил он после продолжительного молчания. Ком Джон только утвердительно кивнул, и Квон Джон исказился в лице. Он поднял свое деревянное тело и закричал: «Умру, я». «Успокойся», — ответил Ком Джон, но легче тому не стало. Квон Джон прожил уже 400 лет, но у него, как у эльфа, в запасе еще было много времени. Поэтому Квон Джон не мог принять эти слова как должное. Это его не устраивало. Квон Джон, дрожа, спросил: «Это медиум сказал? Он сказал, что я умру. Он сказал, что ты можешь умереть». В отличие от Квон Джона, Ком Джон был спокоен. «Я пришел сюда, чтобы предотвратить это. Медиум мне не сообщил, где, как и от чьей руки ты можешь умереть. Пока детали неизвестны, но это можно предотвратить. Но, не отчаивайся, я же с тобой. Или ты думаешь, что меня не хватит? Ты сказал, что не знаешь, кто меня убьет. Может, это глава Самарён? Вдруг Ян Ильчон идет, чтобы убить меня? Он же принял у себя маленького дьявола. Он точно может прийти сюда, чтобы убить меня. Вероятность этого мала. Даже если говорят, что Бог ослаб, он сдерживает Ян Ильчоня только одним своим существованием. Поэтому ему и в голову не придет связываться с нами из-за Виджи Хюн. Тогда, может, Ком Сон из шаманов. Это еще маловероятнее. Ком Сон не покидал шаманов. Думаешь, этот старик откажется от беспечной жизни ради тебя? Тогда кто? Сейчас ты слишком слаб, ответил Ком Джон на крик Квон Джона, и его лицо ужесточилось. Проклятие действует на тебя, так как ты больше не мастер превосходства. Сейчас ты можешь умереть от рук любого. Король демонов, Ком Сон, да даже любой проходимец способен тебя убить. Почему? Ты же знаешь, разве это все не во благо Чон Вэ Чон? Из-за короля демонов все усложнилось, но нужно продолжать держать проклятие на Виджи Хюн. Поэтому я и здесь, чтобы предотвратить твою смерть. Можешь ни о чем не волноваться. Слова Ком Джона были наполнены уверенностью, в них не звучало и капли сомнения. Он был мастером, чьему слову можно было довериться. Среди 6 всадников, не беря в расчет Чан Вана и Воль Ху, он был сильнейшим. Да Джон был его соперником, но все знали, что нельзя даже сравнивать Ком Джона и Да Джона. «Ты не умрешь», — сказал Ком Джон, наблюдая за своим другом. «Я тебя не оставлю». После этих слов Квон Джон немного расслабился. «Да, все в порядке. Пока здесь находится Ком Джон, он не умрет». Квон Джон прикусил губу, но негативные чувства не испарились полностью. Слова об одной лишь возможности его смерти из уст медиума посеяли страх в нем. Кто же? Квон Джон не собирался покидать лес, ведь ему нужно удерживать проклятие. Если медиум увидел смерть Квон Джона, это значит, что кто-то ворвется в лес и убьет его. Какой сумасшедший способен на это? Зачем заходить так далеко? Из-за обиды? Обиду на Квон Джона могла затаить только Ви Джи Хюн. Сун Мин осмотрел лес. По дороге он видел множество лесов, но этот был самым невероятным. Казалось, он существует в своем собственном времени. Деревья были настолько огромными, что не входили ни в какое сравнение с другими лесами. И не только деревья, все было гигантским. Сун Мин посмотрел на неизвестный ему цветок, который был ростом с ребенка. Его запах был тоже силен, но Сун Мину не хотелось его нюхать. До того, как прийти в это место, Сун Мин узнавал информацию о нем. В лесу обитали не только эльфы, в нем также жили огромные животные, а эльфы жили далеко в гуще. Это место – самое большое поселение эльфов из известных человеку, однако почти никто не хотел в него входить. Эльфы очень ценны в качестве рабов, но никто не хочет переходить дорогу всем эльфам одновременно. Хотя, конечно, есть глупцы, которые все-таки идут, невзирая ни на что, но и они не находят лес. Эльфы любимы лесом. Даже монстры и звери, живущие здесь, оберегают их. Способности эльфов хорошо гармонируют с лесом. До сих пор многие искали и охотились на эльфов, но никто не добирался до их деревни. Поэтому лес эльфов стал опасен. Однако, говорят, что несколько дней назад кое-кто все-таки вошел в лес. Сун Мин, прежде чем войти, остановился и вспомнил все другие леса. Эльфы не жестоки. Они тоже имеют разум и понимают, что не могут воспроизводить все необходимые сами. Поэтому есть люди, занимающиеся поставками в лес. Охрана леса сказала, что несколько дней назад кто-то вошел в лес. На вопрос о цели он, как ни в чем не бывало, сказал, что ему нужно встретиться с эльфом. Сун Мин выслушал все и подумал, что его рассказ весьма утомляет. Он сказал о мужчине с ножом на пояснице. «Таких много», — сказал Хаджу. «Вот если бы мы знали его имя, определить, кто это был, только по ножу за поясом невозможно. Ты встречался с эльфами?» «Конечно. И как? Хочешь знать, как я с ними развлекался?» «Нет, не это. Я об их племени». Сун Мин покривился. Силгирус была темным эльфом, но они были другим подвидом. Как и говорил Хаджу, Сун Мину ничего не удалось узнать о владельце ножа. Эльфы любимы лесам, а значит, они превосходят людей в силе и магии, а также они могли легко контактировать с духами. Более того, они были долгожителями. Они сильно отличаются от людей. Твои шесть чувств, которые ты развивал и тренировал все это время, они имеют от рождения. Глаза и уши у них хорошо развиты, сказал Хаджу. В лесу у них множество преимуществ. Животные и духи служат эльфам. На своей территории они сильнее в несколько раз. Пока Хаджу говорил, Сун Мин остановился. У его ног приземлилось пять стрел. Ну конечно, засмеялся Хаджу. Сун Мин посмотрел на стрелы, а затем поднял голову. Никого вокруг не было. Он напряг глаза и посмотрел еще дальше. Вдалеке он увидел держащего лук и стрелы эльфа. Их взгляды столкнулись. Эльф заколебался от того, что его обнаружили. Он перелез на ближайшее дерево. Сун Мин продолжал следить за ним. Походка. Эльф использовал ци. Они жили дольше людей и владели многими техниками. Сун Мин раскрыл технику разворота. Тело Сун Мина разрезало пространство, не упуская этого эльфа. Он был быстрым, но не для Сун Мина. Это было естественно. Сун Мин уже превзошел превосходство, да и тело его было близко к телу нелюдя. «А-а!» – испугался он, видя, как к нему приближается парень. Эльф перелез на другое дерево и запустил очередную стрелу. Сун Мин, поднявшись в воздух, опередил его, и стрела вонзилась подле него. Когда стрела пролетела почти перед его носом, Сун Мин растворился в воздухе. Но в этот раз эльф не удивился. Благодаря скорости передвижения Сун Мина, эльф понял, какой мастер перед ним. Эльф что-то пробормотал. Когда он перепрыгнул на дерево, дух ветра подхватил его. Стрелы теперь двигались с помощью духа. Сун Мин собрал синюю энергию. Техника защиты сожгла все стрелы, и переносившие их духи застыли в оцепенении. Сун Мин не трогал копье, он раскрывал техники с помощью рук. Энергия из ладони накрыла эльфа. Тот быстро увернулся, но не смог полностью остановить ци. А-а-а! Тело эльфа упало с огромного дерева. Сун Мин мог бы и убить его, если бы хотел. Парень еще раз поднялся в воздух и приземлился прямо перед эльфом. Его противник выглядел именно так, как и положено его роду. Нельзя было различить, мужчина это или женщина, но по кадыку Сун Мин решил, что это все-таки мужчина. Сун Мин подошел к нему. «Ты охранник?» – спросил Сун Мин. Эльф, не веря своим глазам, уставился на Сун Мина. Тот схватил его за горло и сжал, из-за чего эльф надрывающимся голосом закашлял. «У меня есть дела в вашей деревне, поэтому я бы хотел, чтобы ты сопроводил меня». Эльф задыхался, но Сун Мин его не отпускал. Он перешел к действиям, дав эльфу пощечину. Его голова отвернулась в сторону. «Ты прожил больше меня, но ты же не хочешь умирать?» Эльф продолжал кряхтеть. «Сколько зубов ему вырвать?» — подумал Сун Мин, глядя на его рот. Он протянул руку ко рту. «Нужно начать с передних». Но Сун Мин не смог их выдернуть, потому что десятки стрел полетели в него. «Я не горю желанием сражаться со всей толпой», — сказал Сун Мин и поднялся в воздух вместе с эльфом в руке. Глава 195. Лес эльфов 4. Эльф, которого он держал за шею, истошно завопил. Сун Мин схватился за его горло двумя руками, чтобы не выпустить его. Он мельком взглянул на других эльфов и заметил стрелы. Парень поднял эльфа, используя его в качестве живого щита, но стрелы поменяли свое направление. Они управляют траекторией с помощью духов. Это было не страшно. Своим трюком он собирался проверить не способ изменения траектории. Он проанализировал кое-что другое. Они не хотят убивать соплеменника, так ведь? Можно это использовать. К такому выводу пришел Сун Мин. Он приземлился на ветвь ближайшего дерева, и десятки стрел вновь направились к нему. Он без сомнений поднял эльфа перед собой, и стрелы опять остановились. «Для начала», — негромко произнес Сун Мин, но все атаковавшие эльфы услышали его. Застывшие стрелы задрожали в воздухе, и Сун Мин медленно опустил тело эльфа вниз. Стрелы продвинулись еще немного вперед. Эльф завертелся, а Сун Мин поднял копье, слегка повернул его. Тупая сторона копья пронзила ногу эльфа. «А-а!» — закричал тот. Стрелы больше не двигались. Эльфы поняли, чего добивался Сун Мин. Он не чувствовал стыда за свои действия. Наоборот, это они атаковали его без предупреждения. Конечно, с другой стороны, Сун Мин вторгся на их территорию, но все равно сразу начать стрелять без разбору – это слишком. Давайте поговорим лицом к лицу. Сун Мин уже знал, где именно скрываются эльфы. Но говоря это, он все равно провернул копье в ноге заложника. Он использовал тупой конец, чтобы не слишком провоцировать других эльфов, но даже в сложившейся ситуации они все равно не рвались говорить с Сун Мином. «Что ж, ничего не поделать, ты хоть знаешь, что тебя ждет? Заткнись!» Эльф, попавший в заложники, заговорил, но Сун Мин ответил ему, не меняя выражения лица. Эльф побледнел, уловив страшную ауру. Он боялся ее больше копья в ноге. Сун Мин ожидал реакции эльфа. Стрелы перед ним все еще не шевелились, а выпустивших их эльфов не было видно. «Они что, позвали подкрепление?» Подумав об этом, Сун Мин опять поднял копье. Как только боль в ноге утихла, эльф расслабился. Он подумал, что повлиял на решение Сун Мина, но сильно ошибался. Парень сделал круг копьем в руке и пронзил ногу эльфа острым концом. «А-а!» — закричал эльф. Стрелы, находящиеся перед ним, упали. Сун Мин безэмоционально нажал на копье. Вместе с характерным звуком сломалась кость. Эльф заплакал, руками царапая землю. «Вы не выйдете?» — еще раз спросил Сун Мин. Он посмотрел на другие стрелы над головой. Маленькие духи ветра, держащие стрелы, не знали, что делать. Смотрящий на стрелы Сун Мин внезапно отвел взгляд. Стрелы задрожали, и духи ветра пытались сопротивляться силе Нигун, но, в конце концов, оставили их и убежали. Сун Мин, контролирующий стрелы, развернул их. «По одному», — пробормотал Сун Мин. Падающая стрела направилась в голову эльфу, и он закричал еще сильнее. «Хватит!» — издалека послышался голос. Прятавшиеся за деревьями эльфы вышли наружу. Их было четверо, и они сверлили глазами стрелы над головами. «Отпусти Фреда!» «Тебя зовут Фред?» — спросил Сун Мин у плачущего эльфа. «Кто ты такой? Что за произвол ты творишь?» «Произвол? Я ничего не делал, а вы на меня напали. Ты пришел на наши земли. Это надолго?» — тихо пробормотал Сун Мин. Он больше не хотел перепираться и глубже вонзил копье в ногу Фреда. Его вопль разнесся по лесу. Сун Мин не отрезал ногу, но и не вытаскивал копье. Под прямым углом направил стрелы на эльфов, и те быстро взмыли вверх. Сун Мин быстро отреагировал и притянул их к себе. Хоть он и не получал поддержку леса как эльфы, но по силам ничуть им не уступал. Четыре эльфа почти одновременно приземлились перед ним на землю. Сун Мин стоял посередине и вслед за эльфами посмотрел на Фреда. «Я не хочу враждовать с вашим видом», — начал говорить Сун Мин. Не шевелясь, эльфы смотрели на него. Сун Мин достал копье из ноги Фреда и полил рану эликсиром. Рана запенилась и затянулась. «Если вы меня атакуете, у меня не будет другого выбора, кроме как атаковать в ответ. Для начала опустим стрелы. Сун Мин затем обратился к Фреду. «Я не собираюсь тебя убивать. Что за чушь? Мог бы просто кивнуть». Эльф замолчал. «Я буду задавать вопросы, а ты мне отвечай. Где ваша деревня?» «Думаешь, я отвечу». Несколько дней назад другой мужчина пришел в лес. Мужчина с мечом. «Кто он?» «Он сейчас в вашей деревне?» «Не знаю». «В вашей деревне есть эльф, владеющий ци?» «Есть кто-то по имени Квон Джон?» «Я ничего тебе не скажу». «Жаль», — сказал Сун Мин и посмотрел на Фреда. Как только их взгляды столкнулись, тот побледнел. «А ведь так было бы проще нам обоим. Я могу покалечить тебе разум, так, что эликсир не поможет». С этими словами он взял Фреда за руку. Тот только позже понял, что собирался сделать Сун Мин, и открыл рот, но парень его тут же зажал ладонью, чтобы эльф не кричал. Его руки задрожали. Все 10 пальцев Фреда сломались, и тот испытал ужасные мучения. После этого Сун Мин взял за руку ближайшего эльфа и тоже сломал его пальцы. Эльфы больше ничего не говорили, а только в страхе наблюдали за действиями Сун Мина. «Я скажу», — заговорил мужчина, к которому Сун Мин протянул руку. Рядом стоявшая женщина, широко раскрыв глаза, посмотрела на него. Сун Мин тут же указал на нее. Невидимая сила опрокинула ее голову, и она упала навзничь. «Я ее вырубил», — сказал Сун Мин, чтобы избежать недопонимания. Мужчина-эльф раскрыл рот и заговорил. Он рассказал, что Квон Джон находится в деревне, а несколько дней назад к нему пришел человек, назвавшийся другом. Сун Мину тут же на ум пришел Чон Вэ Чон. А если этот друг использовал меч, то, видимо, это Ком Джон. Сун Мин вновь вспомнил сумасшедшего дьявола. Ком Джон победил его, а после поражения тот тренировался для матча-реванша, и сумасшедший дьявол умер. Сун Мин поднялся. Он открыл бутылочку с эликсиром и залечил раны эльфов. «Уже поздно», — засмеялась пришедшая в себя эльфинька. «До того, как попасться тебе, я подала сигнал духам. Скоро на тебя начнется охота». «Вот как?» — пробормотал Сун Мин, смотря эльфийке в глаза, и пошевелил рукой. Головы всех, кроме ответившего на его вопрос мужчины, взорвались. «Что ты? Все равно мне придется с вами сражаться, не так ли?» — сказал Сун Мин, глядя на трупы. «Я пожалел тебя, потому ты мне ответил, и лучше тебе покинуть лес». «А, ты что, жить не хочешь?» Сун Мин спустился с дерева. Хаджу, следивший за всем, заговорил. «Не слишком ли агрессивно? Все равно нам пришлось бы их убить, если мы вторгнемся в деревню за Квон Джоном. Лучше тебе действовать мягче. Проникнуть в деревню и тайно его убить. Они все равно уже все знают. В общем, пришедший к нему друг, это, скорее всего, Ком Джон. Не знаю, почему он в лесу, но он в деревне. И я не уверен, что смогу тайно подобраться к ним. В худшем случае Квон Джон снимет проклятие, и они будут вместе сражаться против тебя. Тогда ты, скорее всего, умрешь. Каким бы сильным ты ни был, ты не сможешь противостоять Квон Джону, получающему поддержку леса и отвергнувшего проклятие, и одновременно Ком Джону, который еще сильнее. Знаю. При таком раскладе я не буду сражаться, глухо ответил Сун Мин. Если Квон Джон откажется от проклятия, то оно спадет и с Ви Джи Хюн, и мое желание исполнится. А если он не сделает этого, то можно победить Ком Джона, а затем убить Квон Джона. Ты уверен, что победишь Ком Джона? Я не встречался с ним. «Как встречусь, узнаю», — ответил Сун Мин и пошел. Он был настроен решительно. Парень услышал, где находится деревня, но не собирался искать ее. Для него было важно только найти его. Квон Джон не мог двигаться из-за проклятия. Может, он и был вместе с Ком Джоном, но это не играло большой роли. Вместо того, чтобы сражаться в деревне, Сун Мин предпочел, чтобы бой произошел поодаль. Проблема заключалась в охотниках, которых на помощь позвали эльфы. Он не знал, насколько они сильны. Если охотников будет недостаточно, то им поможет Ком Джон. «Как же меня раздражает лес!» Сун Мин осмотрелся, разглядывая огромные, высокие деревья, и двумя руками взялся за копье, одним ударом уничтожив их. Десятки деревьев вокруг превратились в пыль. Теперь нужно ждать. Эльфы были расой, обладающей прекрасной внешностью, владеющими манеей духами, а также покровительством леса. Они казались идеальными, но имели один существенный недостаток. Они тяжело размножались, и их было мало. Поэтому у них так сильно развито чувство родственности, и они ценят друг друга. Практически любой чужеземец, приходивший в лес, охотился на эльфов, желая заполучить прекрасного раба. Милостивые и мирные эльфы остались в прошлом. Со временем они стали ценить расчет вместо милости, выживание вместо мира. Охотники тоже изменились. В них не было ни прощения, ни жалости. С ранних лет они учились пачкать руки ради друг друга. Фред, Джин, Джозеф и Некан были убиты. А Разун? Разун выжил, но он предал нас и передал информацию человеку. Говоривший это дух ветра грустно поведал все охотникам. Глава охотников чистил огромную тигровую шкуру и поменялся в лице. Ему было жаль убитых, но информация о предательстве Разуна пробудила в нем гнев и ярость. Он был очень патриотичен, поэтому не прощал предательства. «Где Разун? Он хочет покинуть лес. Убей его», не сомневаясь, произнес глава охотников. Он сел на волка и, глядя на свой отряд, заговорил. «Мы идем охотиться на человека. Нам разве не стоит доложить об этом?» Поинтересовался другой охотник, но глава покачал головой. «Он удерживает проклятие. Не хочу ему мешать. Но если мы получим помощь от человека, пришедшего к нему, это проблема эльфов. Не нужно впутывать сюда людей», — холодно ответил глава охотников. Спросивший склонил голову в знак подчинения. Глава охотников, услышав вдали страшный шум, дернул ушами. «Он действует по-варварски. Появилась еще одна причина его убить». Глава 196. Лес эльфов в. Лес зашумел. Сун Мин услышал вдали звериный рев. Он знал достаточно об этом древнем лесе, и том, что звери здесь порой опаснее различных монстров. Среди монстров здесь могли выжить только высшие монстры, такие как орки и огры. А причина этому была проста, все из-за живущих в этом лесу зверей. Эльфы, которым благоволит лес, приручили зверей. Это значит, что все звери тут составляли военную мощь эльфов. Сун Мин прислушался к шагам. Десятки зверей неслись к тому месту, где он сломил деревья. Огромные тела и клыки выглядели устрашающе, однако Сун Мин не показывал своих чувств. Он не трогал копье, просто поднял руки. Энергия кровавой стратегии покрыла его ладони. После смерти сумасшедшего дьявола мощь техники приумножилась, и он стал чаще использовать кровавую стратегию, как и завещал его товарищ. Длинный поток энергии обрушился на диких кабанов, напавших на него. Еще одна атака, и звери разлетелись на кровавые ошметки. Но там были не только дикие кабаны. С мягким шелестом крыльев показались и хищные птицы. «Кажется, они идут», — сказал Сун Мин про охотничью группу. Видя, как животные начали нападать, он был уверен, что охотники на подходе. Сун Мин поднял правую руку над головой. Техника взорвалась и оторвала птицам крылья. Даже звери, которые сильнее монстров, не могли ничего поделать с Сун Мином. Естественно, даже сильнейший зверь не устоит перед мастером превосходства. Благодаря тому, что Сун Мин побывал в разных местах, он изучил множество способов охоты на монстров и зверей. Не все люди владели такими навыками, а Сун Мин намного опережал остальных. Атаки зверей продолжались, но никто не мог и близко подобраться к нему. Мертвых туш становилось все больше. Запах крови окутал лес. Сун Мин почувствовал на себе взгляды. И это были не эльфы. Он раскрыл шестое чувство. Взгляды принадлежали духам. Группа охотников все еще держалась на расстоянии и следила за Сун Мином с помощью духов и магии. «Только трупов больше станет», — пробормотал Сун Мин, обращаясь к охотникам. Глава отряда погладила рычавшего тигра по голове. Лесные звери легко расправлялись с охотниками на рабов или наемников, но с этим человеком им не справиться. «Он великий мастер, но не как старейшина», — ответила глава отряда. Квон Джон был старейшиной в лесу. После присоединения к Чон Вэ Чону он покинул лес. Однако лет 100 назад Квон Джон обучал отряд охотников Ци, включая главу. Их было около 20 человек, и все они были учениками Квон Джона. Несколько десятков лет они изучали Ци, но не более. Среди охотников никто не преодолел грань превосходства. Видимо, не всем это дается, несмотря на срок тренировок. Ближе всего к превосходству была глава отряда. Она была дочерью Квон Джона, и сразу после того, как она научилась читать, начала изучать летописи Ци. «Жертв становится все больше», обеспокоенно произнес один из отряда. Всем эльфам и зверям приказали убить вторгнувшегося в их лес человека. Чем больше времени он будет идти, тем больше трупов он оставит за собой. «Да», — кивнула глава. Смерть животных ее не сильно беспокоила, но она не могла позволить этому человеку действовать, как ему заблагорассудится. А зверей она послала, чтобы посмотреть его уровень. Глава слегка толкнула тигра в живот. Тот ударил лапой по земле. Девушка наклонилась и помчалась вперед. Волки завыли и последовали за тигром. Сваленные в куче деревья зашевелились. Сун Мин издали увидел приближающего тигра и следующих за ним волков, отряд охотников. Эльфы держали в руках различное оружие, но одежда на них была одинаковая. Увидев Сун Мина, волки бросились в рассыпную. Раз, два, три. Сун Мин посчитал волков. Всего 20. Видимо, на тигре сидит их вожак. Она довольно сильна, сказал Хаджу. Сун Мин и сам чувствовал это. Но и остальные члены отряда тоже ей не уступали. Все они преодолели трансцендентность. Сун Мин не мог не удивиться. Эльфы живут долго и у них много маны. У них есть все условия, чтобы они могли легко стать сильнее, но в этом лесу эльфы особенные. Чем? Поинтересовался Сун Мин. Эльфы не изучают ци из-за своего высокомерия. Магия происходит от драконов, но ци создана людьми. Эльфы противоречивы. Они не хотят использовать ци, потому что ее создали люди, но охотно пользуются инструментами, изобретенными людьми. Хаджу будто высмеивал их. Это влияние Квон Джона, подумал Сун Мин и вытащил копье из земли. Доспехи завибрировали и покрыли тело парня. Несмотря ни на что, эльфы выглядели устрашающе. Разделившиеся волки и тигр не бросались на Сун Мина. 20 зверей и 20 эльфов окружили его. Они достали арбалеты, висевшие на спине. «Человек», — заговорила глава отряда. Сун Мин кивнул в ее сторону. «Зачем ты пришел в лес? Разве ты не знаешь?» — ответил Сун Мин вопросом на вопрос. «Они уже узнали это через слежку с помощью духов». Услышавшая ответ, глава изменилась в лице. «Что ты будешь делать, когда встретишься со старейшиной?» «Убью его». Девушка посчитала, что больше не стоит задавать вопросы. Эльфы не позволят человеку убивать их. Стрелы, выпущенные из арбалетов, полетели в него. Наделенные Нигун болты летели словно молнии. Стрелы прошлись по верхнему слою почвы, пыль поднялась в воздух, но Сун Мина уже не было на месте. Глава отряда быстро уловила, где находится Сун Мин. Эльфы с рождения имели обостренные чувства. Она моментально взмахнула двумя кинжалами. Копье Сун Мина и кинжалы столкнулись. «Она парирует мои атаки», — подумал Сун Мин. «И реакция у нее неплохая», — захихикал Хаджу. Сун Мин покрепче обхватил копье, раскрыв бесконечность копья девяти небес. Кинжалы главы быстро задвигались, отражая десятки атак. Сун Мину нужно было следить не только за главой отряда. Ее тигр взмахнул огромной лапой. Атака зверя была быстрее, чем атака обычного мастера, но Сун Мин все равно увернулся. В его спину направились десятки стрел. Эльфы легко меняли направление и траекторию с помощью духов, отчего у Сун Мина кружилась голова. Доспехи развернули технику защиты и стрелы рассыпались в песок. Глава и ее тигр отошли назад, и их заменили другие члены отряда. Волки скалились, а охотники отложили арбалеты и взялись за другое оружие. Цепи и серпа. Удары посыпались на Сун Мина. Если он пропустит хоть одну атаку, то они переломят ему кости. Парень схватил копье и повернулся. 5 цепей закрутили копье Сун Мина, и оно задрожало. Двое охотников кинулись на Сун Мина. Он одной рукой держался за копье, но охотники не смогли его потянуть на себя. Сун Мин поднял правую руку. Волки повернулись к нему. Сун Мин наступил на голову одному волку, и она разорвалась на части, а эльф-наездник, падая, целился в голову Сун Мина. В руках у него был серп, но Сун Мин вытянул правую руку, схватив за запястье эльфа. У того оторвалась рука, и он упал на землю, а Сун Мин все еще держал его запястье. У другого же охотника был поражен бок. «А-а, 19, посчитал Сун Мина. Пораженный эльф закричал, а другой, державший серп, злобно нахмурился. Сун Мин раскрыл обе руки. Техника стала накрывать эльфа. Волки сделали переворот и попытались атаковать, но Сун Мин увернулся. Эльф встал на их спины и, держа баланс, собирался удалиться. Сун Мин поменял раскрытые ладони на кулаки, раскрыв кровавую стратегию. Острая техника одновременно пронзила эльфа и волков. Следующий, 18, посчитал Сун Мин. Он опять двумя руками схватил копье и притянул его к себе, дернув за цепи. 5 упали на землю. «Волки нам только мешают», — глава отряда оскалилась. Она дала знак, и все 18 эльфов слезли с волков. Они не держали оружие, а только сжали кулаки. Они начали выполнять походку, выученную у Квон Джона. Некоторые из эльфов все еще держали Сун Мина на прицеле через арбалеты. «Почему не используете магию? Не умеете?» — спросил у них Сун Мин. Они не могли. Эльфы из других лесов изучали магию и духов, но здесь они изучали ци. Впрочем, их мастерство повеления духами не было высоко. Они управляли только духами низшего уровня, но их это не особо волновало. К Квон Джон внушил всем гордость использования ЦИ. Пятеро из тех, кто не держал в руках оружие, набросились на Сун Мина. Они начали выполнять походку. Парень лишь спокойно дышал. Усилившаяся бесконечность копья девяти небес окутала копье. Сун Мин начал идти. Он шел быстро, а его копье двигалось еще быстрее. Копье и кулаки столкнулись. Мастера одинакового уровня трансцендентности имели разные уровни сил. Эльфы изучали ЦИ несколько столетий и тренировались долгое время, однако не были сильнее Сун Мина. Парень слегка повернул запястьем. Эльф даже не успел крикнуть, как копье пронзило его насквозь. 17. Число сокращалось. Убить других эльфов с пустыми руками не заняло много времени. 13. Тихо пробормотал Сун Мин. С конца копья капала кровь. Глава 197. Ком Джоны. В один момент из 20 эльфов осталось 13 те. Глава отряда холодно смотрела на Сун Мина. Девушка признала, что переоценила себя. Она знала, что Сун Мин – мастер высшего уровня, но даже и думать не могла, что он так легко расправится с отрядом. Все, включая главу отряда, преодолели границу трансцендентности. Они не выходили за пределы леса, но могли поравняться по силе с крупной фракцией, но не с Сун Мином. Лицо парня было абсолютно спокойным. Он не жаждал крови и убийств, ведь эльфы не были его целью. Но они нападали на него, и у Сун Мина просто не оставалось выбора, кроме как убивать, защищаясь. Путешествуя с Руби и сумасшедшим дьяволом, он скрывал одну вещь, а теперь, оставшись один, снова это проявил. Возможно, эта особенность стала еще сильнее из-за нелюдя, сидящего внутри него. Сун Мин и сам понимал это, однако останавливаться не собирался. Чтобы убить Квон Джона, ему нужно было прийти в лес, где нет места милости. Если он оставит их, то эльфы все равно его не простят. Охотников осталось всего 13. Нужно просто убить их всех. Если продолжить, то эльфы начнут бояться, и тогда-то появится Ком Джон. А возможно и нет. Глава дрожащим голосом позвал один из отряда. Девушка молча следила за Сун Мином. Хоть они и были мастерами трансцендентности, у отряда имелся недостаток. Им не хватало силы. Все в отряде родились в лесу и не видели ничего за его пределами. Все они учились у Квон Джона. Они сражались в тренировочных боях друг с другом, но Квон Джон был сильнее всех остальных, а внутри отряда они слишком щадили друг друга. Еще они сражались против тех, кто вторгался в лес, но в основном это были наемники или такие же маги. Высший ранг наемника, ССС, который он получал, преодолев трансцендентность. Но охотники за рабами не достигали даже ранга С, а сражения с мелкими пешками не добавляли опыта. Но сейчас их недостаток очень явно ощущался. «Бедняги, даже привычную ЦИ толком использовать не могут», — с усмешкой произнес Хаджу. Сун Мин согласился с ним. Охотники достигли высокого уровня ЦИ, но не могли ее нормально использовать. Они двигались быстро, их чувства были обострены и они резко атаковали, но сражаться с ними было слишком легко. Эльфы пытались меняться и запутать Сун Мина, но он все это предвидел. 13, опять пробормотал парень, так, будто хотел, чтобы его услышали. Нигун и сила покрыли его тело. Волки начали пятиться назад. Члены отряда с бледными лицами смотрели на Сун Мина. Им бы хотелось ретироваться, но не могли. Они были охотниками этого леса и несли ответственность за своих сородичей, поэтому им ничего не оставалось, кроме как убить Сун Мина или умереть. Его не посадить на цепь, арбалет его тоже не берет. Выбора не оставалось, и приходилось бросаться на него с пустыми руками. Все, включая главу отряда, смотрели на Сун Мина. «Глупцы!» – засмеялся Хаджу. Это был идеальный момент. Сун Мин впервые выровнял силу Инигун в сражении. Он много раз хотел испытать это. Парень поднял ногу, готовясь сделать шаг. Техника одного шага создала десятки миражей, и он взмыл вверх. Двухэтапное создание призрака покрыло тело, создавая атаку, которую нельзя избежать. Техника разворота и всего три шага, после которых производится атака. С первым шагом нужно собрать энергию, со вторым – заполнить пространство вокруг, с третьим – взорвать энергию. Ее не избежать. Сун Мин сделал три шага, и стоявшие рядом два охотника сжали кулаки. Когда они поняли, что это опасно, было уже слишком поздно, и они не могли увернуться. Энергия вокруг Сун Мина взорвалась и накрыла эльфов. Попавшие под волну охотники сломались напополам, залив все вокруг кровью. Сун Мин не вертел копьем. Техника и так была мощной благодаря силе Хаджу. 10. Сун Мин снова поднял ногу. Он никогда не использовал эту технику, но решил попробовать. Сумасшествие четырех шагов. Взорвавшаяся энергия закрутилась. К предыдущей технике добавился еще один шаг, который произвел очередной взрыв. Земля задрожала до основания. Трое эльфов погибли. Их осталось только семеро. «А-а!» — раздался душераздирающий крик. Волки задрожали в страхе, но не тигр. Огромными прыжками он подобрался к Сунмину. Вихрь поглотила его, из-за чего, разумеется, тигр тоже погиб. «В деревню!» — закричала глава. Выжившие эльфы направились за ней. Его не остановить, так они лишь напрасно будут жертвовать своими сородичами. Это поняли и другие члены отряда. Так как Квон Джон должен сдерживать проклятие, они не могли его позвать, а просить помощи у Ком Джона было бы слишком. Сун Мин не останавливал ретировавшихся охотников, думая, что они приведут его к Квон Джону и Ком Джону. «Ты не идешь?» – спросил Сун Мин у главы охотников, которая стояла на месте, не шевелясь. Та не ответила, молча посмотрев на два кинжала в своих руках. «Фух!» – вздохнула она, одновременно передавая Нигун в свои клинки. Лезвия кинжалов задрожали. Они изменили форму и покрыли руки главы. Сун Мин посмотрел на неторопливо приближающуюся главу отряда. Она сильна, это было понятно. Девушка превосходила глав в 9 фракциях. А я думал, что фракции превзойти невозможно. Но сейчас, когда он задумался об этом, и понял, что 9 фракций выглядели жалко. Глава отряда подошла первой. Сун Мин не трогал копье, но поднял ногу. В один момент двухэтапная техника накрыла ее. Она, не уворачиваясь, выдвинула вперед обе руки. Накрывшая ее волна застряла в руках, и глава разорвала ее. «Ничего себе!» – удивился Хаджу. Сун Мин тоже изумился такому зрелищу, но схватил копье и начал следить за ее действиями. Он направил на нее абсолютно молниеносную судьбу бесконечности копья 9 небес, однако глава быстро вытянула руки и попыталась разорвать ее. «Голыми руками не получится», – подумал Сун Мин. От удара девушка отошла назад, но ее руки даже не дрожали. «Драконья чешуя», — сказал Хаджу. Вспомнил, да, я видел такую, когда охотился на драконов. Их ничего не берет. «Ты уверен?» — мысленно спросил Сун Мин. «Ага, чешуя дракона — самый лучший материал на земле. Даже ты не сможешь пробить ее так легко. Эти перчатки выглядят неплохо», — заговорил Сун Мин с девушкой. «Где достала?» Глава не ответила, и Сун Мин цокнул языком. У него тоже были в наличии драконья чешуя, зубы и кости. Но он не знал, как их использовать, и просто хранил в сумке. «Подави ее и спроси снова». «Я так и собирался сделать». Копье зашевелилось. Десятки других копий полетели в главу. В прошлый раз она смогла остановить атаку, но не сейчас, потому что тут была использована совсем другая сила. Опираясь на шестое чувство, девушка попыталась создать защиту, но у нее не получилось. Копье оказалось быстрее. Расстояние не уменьшалось. Чтобы нанести урон, нужно приблизиться, а вихрь из колющих копий не давал сделать этого. Перчатки из драконьей чешуи создавали защиту, но они не позволят продержаться долго. Число ран на ее теле росло. Этого Сун Мин и добивался. Для начала он планировал вымотать ее, а затем разобраться с перчатками. Это будет нелегко. Сун Мин цокнул языком, но это не значило, что ему было тяжело с ней сражаться. Он повернул копье. Глава не смогла отреагировать от внезапно поразившей ее перчатки острия. Однако до того, как Сун Мин пронзил ее ногу, нечто невидимое столкнулось с его копьем. «Эта девушка, дочь Квон Джона», — послышался голос. Сун Мин мельком глянул на главу, а затем посмотрел в сторону, откуда доносился голос. Мужчина с короткими коричневыми волосами наблюдал за Сун Мином. «Эльфам тяжело размножаться, и у Квон Джона, возможно, никогда больше не будет детей. Не хочу, чтобы она умерла». «Ком Джон?» «Да», — Ком Джон посмотрел на главу. Она стояла, сжав кулаки. Охотница не хотела вмешивать человека в проблемы эльфов, но так получилось. «Возвращайся к своему отцу», — сказал Ком Джон. Та собиралась что-то ответить, но перед этим непонятная аура накрыла ее. Девушка побледнела и попятилась назад. «Ты мешаешь», — дополнил Ком Джон. Сун Мин больше не обращал на нее внимания, так как к нему начал медленно идти Ком Джон. «Как тебя зовут?» «Ли Сун Мин». «Сун Мин, да, слышал о тебе. Твое прозвище — призрачный копьеносец. Ты же вызвался охранять Ви Джи Хюн». «Да, ты сильнее Ам Джона?» — спросил Сун Мин, игнорируя вопросы Ком Джона. Тот в ответ лишь пожал плечами. «Ам Джон — сильный мастер. Сильнее, чем ты? Ну, если мы захотим убить друг друга, то, наверное, я выиграю. А Квон Джон — 9 из 10, что я выиграю». Ви Джи Хюн говорила, что несколько дней и ночей она сражалась с Квон Джоном, а стоявший перед ним Ком Джон был на все 100 уверен в своем превосходстве. «Ты помнишь сумасшедшего дьявола Пэ Квон Пэ?» Сун Мин поднял копье и задал вопрос. «Конечно, его навыки не забыть. Каким ты его помнишь? Его способности впечатляют, но не меня», — ответил Ком Джон и достал меч. 10 лет назад я считал, что у него есть потенциал, и поэтому я не убил его, но за 10 лет он не смог достигнуть превосходства. А, кстати, он же помогал тебе в битве с Ам Джоном. Где он?» «Он погиб», — ответил Сун Мин. Говоря об этом сейчас, внутри Сун Мина вспыхнули чувства. «Да, он так и не смог сделать этого до своей смерти. Если бы я знал, то убил бы его 10 лет назад», — пробормотал Ком Джон и посмотрел на руку с мечом. Чувства усилились. «Но я слышал от Ам Джона, что ты, возможно, достигнешь превосходства, поэтому он и не убил тебя в битве. Всегда жалко убивать людей, у которых есть потенциал. Он подумал, что ты присоединишься к Чон Вэ Чону, но, видимо, нет. Ты прав, да и сила, которую ты используешь, какая-то подозрительная. Ты ведь пользуешься силой нелюдя, так? Твой уровень, не только твоя заслуга. Поэтому я не собираюсь сохранять тебе жизнь. Ты как Ам Джон», — сказал Сун Мин. «Вы все такие высокомерные, имеем право», — Ком Джон поднял меч. «Медиум сказал, что есть вероятность, что Квон Джон умрет, а на это способен только ты. Да и если ты не собираешься вступать в Чон Вэ Чон, то нет смысла оставлять тебя в живых. Поступай как хочешь». Сун Мин раскрыл фиолетовый закат чудесного подвига. «Только напоследок спрошу». Кровавая стратегия покрыла копье. «Ты помнишь ци сумасшедшего дьявола Пэ Квон Пэ?» «Нет», не раздумывая, ответил Ком Джон. Кровавая стратегия. Чувства нахлынули на него. В нем проснулось желание убивать. Глава 198, Ком Джон 2. Кровавая стратегия. Ци сумасшедшего дьявола Пэ Квон Пэ. Сун Мин перенял у него эту технику, научившись ей еще на севере. Сумасшедший дьявол, несмотря на то, что считал ее растрачиванием навыков Сун Мина, все-таки попросил его изучить эту ци. После того, как Сун Мин освоил кровавую стратегию, он ни разу не чувствовал недостаток в ци. Эта техника полностью оправдывала надежды, которые в нее вкладывал сумасшедший дьявол. Кровавая стратегия. Ком Джон, не двигаясь, смотрел на намеревающегося убить его Сун Мина, ничего не предпринимая. «Так вот как она называется. Да, я ей овладел, но все равно не думаю, что она стоит того, чтобы даже запоминать ее название. Просто техника и ничего больше. Да и все равно Пэ Квон Пэ уже мертв». Сун Мин все сильнее желал убить его. Сумасшедший дьявол хотел когда-нибудь сразиться с Ком Джоном и победить. По крайней мере, он так говорил. Зачем же он использовал врожденное мастерство в армуре? Просто из-за ради мести? Чувства Сун Мина ожесточились. Сумасшедший дьявол не должен был умереть. Сун Мин быстро пошел вперед. Ком Джон следил за приближающимся противником. Это битва двух мастеров. Если кто-то даст маленькую слабину, для него это закончится летальным исходом. Однако они не были равными. По уровню ци Ком Джон на голову превосходил Сун Мина. Он был сильнейшим среди всех джонов. Но почему Ком Джон не трогал меч, несмотря на приближающегося Сун Мина? Он видел слабые места. Не то чтобы их было сложно найти, однако они не были настолько большими, чтобы рубить с плеча. Странно, но у Ком Джона не было уверенности в том, что меч ему поможет. Что же это? Сун Мин был словно галлюцинация. От него веяло аурой, которую нельзя было описать словами. Все самое дурное, что имеется в мире, это сила нелюдя. Нет, не только. Есть еще что-то другое. Да, Ком Джон раньше чувствовал подобное. Черный дракон. Не так давно глава Мурима Черный дракон наладил связь с Чон Вэ Чоном. Бог, стоящий над Чон Вэ Чоном, лично привел его, но не вписал его имя в список 6 всадников. Но Ком Джон знал, что мощь Черного дракона сравнима с силой 2 лучших членов Чон Вэ Чона. Нет, этот не ровня Черному дракону. Но их повадки были похожи. Всеподавляющая, абсолютная энергия. Почему призрачный копьеносец показывает такую же мощь, как полудракон? Ком Джон вложил силу в руку с мечом. Он почувствовал мощь, исходящую от противника, но она его не напугала. Ком Джон продолжал просто держать меч, однако ци десятками пучков полилась на Сун Мина. Ком Сон был сильнейшим из всех мечников, когда-либо державших в руках меч. Он мог бы конкурировать с главой Самарен или Мусином. Ком Джон не считал себя равным Ком Сону, но был полностью уверен в своей силе владения мечом. Сун Мин даже не заметит его невидимую атаку мечом. Однако все вышло совсем наоборот. Сун Мин быстро распознал приближающуюся атаку и поднял копье. Пучки энергии сталкивались с копьем. Кровавая стратегия. Сун Мин распознал медленные шаги и тут же раскрыл технику разворота. Он еще не перешел через превосходство, но Ком Джон зашевелил руками. Они находились на недостаточном расстоянии, но подняли оружие. С резким шумом меч и копье столкнулись. Ни один не уступал другому. Ком Джон сделал шаг вперед, а Сун Мин не прекращал давить. Он двумя руками приложил силу в копье. Острие и рукоять превратились в подвижную змею. Прямая рукоять копья стала змеей и ее пастью. Ком Джон взмахнул мечом, чтобы противостоять изменившемуся копью. Он поменял траекторию. При таком простом движении в мече Ком Джона оказалась заложена мощная сила. Но ему это не помогло, и с копьем Сун Мина ничего не произошло. Сун Мин подошел еще ближе. С каждым шагом копье увеличивалось. Хотя атака Ком Джона не увенчалась успехом, он не растерялся. Ком Джон слегка потряс мечом. Не одна, а 10 атак. Теперь он действовал в открытую. Копье и меч снова столкнулись. Взрывная волна разлетелась на километры. Меч Ком Джона был быстрее, но Сун Мин все-таки сумел среагировать. К увеличенной скорости добавилась и сила Хаджу. «Кто ты такой?» – спросил Ком Джон, не останавливаясь. Он не разворачивал смертельные техники, чтобы понаблюдать, но все-таки Сун Мин в его глазах оставался загадкой. Используемая ци была на невероятном уровне, но не достигла превосходства. Есть одно сильное отличие между трансцендентностью и превосходством. Если не достичь его, то мастер трансцендентности никогда не победит мастера превосходства. Ком Джон не использовал превосходство. Он мог с легкостью менять уровень своей ци, не зря ведь превосходство так и называется. Поэтому другие всадники не понимали, как Ком Джон мог получить раны от мастера трансцендентности. «Ты не мастер превосходства, но ты странный. Тело уже далеко от человеческого, как и сила. И еще, он хотел спросить о странной энергии, как у черного дракона, но замолчал. Нельзя было распространяться о том, что черный дракон стал частью Чон Вэчона. Конечно, Сун Мин умрет сейчас, но все равно не хотелось болтать лишнего. Нет, хватит, не стоит. Ты умрешь на этом месте». Все отличалось от битвы с Ком Джоном. Ком Джон не собирался сохранять жизнь Сун Мину. Меч и копье опять столкнулись, но в этот раз парень немного отступил назад. Ком Джон медленно поднял меч и начал собирать энергию вокруг него. «Ком Джон показал тебе такое?» – спросил Ком Джон. «Это опасная штука», – предупредил Хаджу. Ком Джон не показывал подобного, но Сун Мин прекрасно знал, что это такое. Разница между трансцендентностью и превосходством. Возможность вмешиваться в пространство. Ком Джон до конца не применял ее, видимо, из-за упрямства или гордости, а может быть из-за жадности и нежелания убивать такого мастера, как Сун Мин. Нет, он был уверен. В критичный для него момент он смог бы меня убить. Сун Мин прекрасно знал это, так как и сам достиг этого уровня. Люди зовут это по-разному. У каждого своя ци и свои мысли, но я называю это так. Все, у кого в руках меч, думают одинаково. Ком Сон из шаманов тоже называет его так. Пространство начало медленно вращаться. Меч пространства. Его оружие завертелось. В отличие от предыдущих атак, эту было видно четко. Пространство как таковое накрыло Сун Мина. Он понимал, что происходит, но мог ли он противостоять? Сун Мин собрал всю мощь и схватил копье. Нигун и сила Хаджу в его оружии начали действовать. Полилась кровавая стратегия. Силы столкнулись, но очевидного перевеса в чью-либо сторону не было. Если атака пройдет, простой колотой раной не обойдется, потому что рана увеличится под напором пространства. Сун Мин понял, что ему не хватает мощи. Он отошел назад на несколько шагов и, вытянув копье, снова призвал Нигун и силу Хаджу. Теперь его глаза полностью окрасились в золотой цвет. Удар. Снова кровавая стратегия. В этот раз должно получиться пробить. Но он не мог не беспокоиться, ведь Сун Мину не подвластно пространство. Начавший использование воли Ком Джон выглядел другим человеком. Однако у Сун Мина все еще не было причин останавливаться. Он не мог управлять пространством, но он уже пробовал встать на этот уровень, и если он не одолеет Ком Джона, то ему не добраться до деревни эльфов. Сун Мин хорошо это знал. Просто достигнув превосходства, не получится легко управлять пространством. Он стал мастером превосходства и не стал им одновременно, был человеком и не был. В уровнях была сильная разница. Ему нельзя злоупотреблять силой. Ком Джон тоже начал подозревать это. Если Сун Мин умрет от первой волны, то никаких проблем не будет. Но он не ожидал, что Сун Мин сможет ее остановить. Но все в порядке. Даже если не злоупотреблять силой, мощь – это оружие. Если трансцендентность – это маленькие камушки, то превосходство – артиллерийская пушка. Комп Джон первый зашевелился. Пространство уже подчинялось мечу. Исказившийся ландшафт следовал ему, пока Сун Мин наблюдал за Комп Джоном, опустив копье. Кровавой стратегией невозможно убить Комп Джона. Хороша ли Ци или плоха, Сун Мин владел кровавой стратегией не так хорошо, как бесконечностью копья девяти небес. Но он не забывал завещание сумасшедшего дьявола. И он хотел вместо своего друга сразить Комп Джона этой техникой. Он раскрыл кровавую стратегию и бесконечность копья девяти небес одновременно, а заодно и технику девяти драконов. Энергия наполнила драконов, которые направились к Комп Джону. Тот быстро взмахнул мечом. Измененное пространство поглотило их. Уравновешивание невозможно. Он знал, что это так, и склонил голову под напором. Комп Джон удивился приближающемуся вихрю. Техника разворота была мощной. Бесследный шаг позволял мастеру испариться с любых радаров. Мужчина быстро повернулся. Копье и меч столкнулись, и тело Комп Джона покачнулось. Он сильнее Амп Джона. Сун Мин присел, целясь в него душевным желанием змеи. Ее мощность немного мала, но сейчас он собрал всю силу Иньи-Гун. Комп Джон раскрыл технику защиты, однако не смог полностью отразить атаку. Кажется, сам Джоном было труднее. Сун Мин применил призрачную походку. Нельзя было узнать, откуда он появится, но Комп Джон был уверен в своем превосходстве над Амп Джоном. Хаэм, для меня противостоять Амп Джону было сложнее. Копье и меч. Оба оружия было тяжело остановить, да и способ их использования разнился. Комп Джон находился на уровне, который не превзойти. Сун Мину чего-то не хватало? Нет. Конечно, Комп Джон в совершенстве владел мечом, но и Сун Мин вложил достаточно времени в свои навыки владения копьем. Может быть, он и не достиг превосходства, но его мастерство владения копьем было несравнимо. Он не мог управлять пространством, но владение копьем было равно навыкам Комп Джона. Поэтому Комп Джон не понимал Сун Мина. Он видел его уровень и уровень владения копьем, и они отличались. Комп Джон то останавливался, то ускорялся, колол и резал. От колотых ударов Сун Мину было труднее защищаться. Комп Джон был уверен, что победит Амп Джона, ведь он много раз видел его кинжалы в действии. У кинжалов было короткое лезвие и увернуться не доставляло труда, нужно лишь использовать силу и технику защиты. Но сейчас все по-другому. Копье Сун Мина было быстрым, но тяжелым. Комп Джон нахмурился. Он не думал, что все дойдет до этого. Призрачный копьеносец оказался сильнее, чем ожидалось. Он изменил пространство. Оно искажалось не только от меча, а полностью вокруг Сун Мина и Комп Джона. Теперь уже повлиять на ход событий было довольно сложно. Но это не важно. Этого не избежать. Глава 199. Комп Джон 3. Пространство, начавшее собираться вокруг Комп Джона, стало единой атакой. Это отличалось от его единичных взмахов мечом. Незаметная атака соединилась с мечом пространства. Сун Мин раскрыл технику разворота и бесследный шаг. Расстояние между ним и Комп Джоном сильно увеличилось. Мужчина побежал вперед, чтобы не упустить Сун Мина, одновременно готовя атаку меча пространства. Вся земля содрогнулась. Лежащие на земле тела волков и эльфов разлетелись во все стороны. Даже если Комп Джон не двигал мечом, его атаки продолжались без остановки, словно он сам был одним бегущим мечом. Увороты не помогут. Что будешь делать? Хаджу находил эту ситуацию крайне интересной. Техника разворота была быстрой, но и Комп Джон не отставал. Сун Мин переменил шаг. Кровавая стратегия хорошо подходила любой другой ци. Она являлась одной из самых распространенных и тем самым хорошо подходила технике разворота. Кровавая стратегия, от которой Сун Мин чуть не умер на севере, состояла из разрушения крови, преследования души и техники быстрого кровавого убийства. Тремя шагами он раскрыл трехэтапную технику. Раскрывшаяся энергия превратилась в десятки хвостов, которые потом слились в один. Хвост начал крутиться. Трехэтапная техника вокруг Сун Мина захватила все пространство вокруг, и энергия подняла вихрь. Кровавая воронка слилась с трехэтапной техникой. Бросившийся на Сун Мина Комп Джон удивился такой технике. Дурное предчувствие не покидало его с самого начала. Таким навыком мог владеть только мастер превосходства, но она отличалась от техники изменения пространства. Нужно ли продолжать идти напролом? Комп Джон исказил пространство, но сможет ли он противостоять этой силе? Он впервые за долгое время не был уверен, И это чувство внушил ему даже не мастер Чон Вэчона. Комп Джон никогда до этого не сомневался в себе и Чон Вэчоне, но теперь неуверенность заставила его пошатнуться. Искаженное пространство вошло внутрь вихря, который был спокойнее, чем ожидалось. Неужели только оболочка выглядела устрашающе, на секунду подумал Комп Джон. Когда энергия поднялась, Комп Джон сосредоточился на ней. Большая, насколько же она огромная. Комп Джон начал собираться атаковать. Вихрь рассеялся. Что и следовало ожидать, Комп Джон улыбнулся. Насколько бы сила ни была сконцентрирована, ей не противостоять мечу пространства. Внутри вихря Сун Мин поднял копье. Нет, еще время. Меч пространства был слишком силен. Опасно прикасаться к пространству, которое контролировал Комп Джон. Так что ты будешь делать? Сун Мин поднял копье. Расстояние осталось небольшое. Комп Джон был слишком занят разрезанием пространства. Трехэтапная техника и кровавый вихрь. Этими двумя техниками можно связать Комп Джону ноги, но не убить. К тому же, трехэтапная техника еще не закончилась. Еще один шаг. Наполнение энергии изменилось, а вихрь достиг своего апогея. Прозвучал взрыв, и Комп Джон изменился в лице. Меч пространства, что разлетелся на все четыре стороны, вернулся к Комп Джону. При невидимой атаке силы истощаются. Он не мог собрать меч пространства обратно, ведь иначе тот его разорвет. Кровавая стратегия, трехэтапная техника, взорвались. Меч пространства застыл вокруг Комп Джона. Он взмахнул мечом и не просто раскрыл технику, а еще добавил энергию к ней. Из меча Комп Джона вылетели десятки огромных атак. Они сталкивались друг с другом и неслись вперед, после исчезая. Сун Мин следил за передвижениями Комп Джона, как и тот не спускал с него глаз. До каких пор он протянет? Задавался вопросом Комп Джон. Видимо, он собирался нанести атаку прямо в душу. Он слишком опытен для своего возраста, да и привык к сражениям. Видимо, этим он и привлекал взгляды. Однако Комп Джон не отставал от него. Все-таки в ЦИ у него хватало опыта. Нет, даже не в ЦИ, а во владении мечом. Всю жизнь он посвятил своему мечу, и с каждым днем он совершенствовался. Сейчас, когда вся ЦИ поглотила меч, две техники разворота и походки соединились вместе с кровавой стратегией. Сун Мин не мог не удивиться этому. Он собирал остатки энергии в копье, которое полностью поглотило энергию и запустило вихрь. Сун Мин вложил всю энергию в копье без остатка. Он дополнил ЦИ силой Хаджу, добавив мощности. У него еще остались силы в запасе.